Среди них ходили слухи о Петре III. Тот якобы остался жив, приезжает тайно в Троицкую крепость, чтобы узнать об обидах, которые чинят местным жителям. В 1762-1763 годах прекратили трудиться на хозяина работные люди, мастеровые и приписные крестьяне Демидовских, Нижне-Тагильского и Невнянского заводов. Избрали по своему своеволию мирскую избу, которой до сего не было, старосты Маркела Молева, мирским пищиком токаря по имени Романа Аланцова. Мирская изба вела переговоры с заводским начальством, защищала работных людей, наказывала прежних выборных предателей несогласных. Работные люди проводили всегдашние, то есть постоянные совещания, собрания, обсуждавшие их нужды и требования. Их стойкость и спокойная уверенность привели к тому, что часть их требований, Демидов, владелец заводов, и начальник команды Вяземский, удовлетворили. Оплатили труд мастеровых, часть работных признали не крепостными людьми хозяина, а государственными крестьянами. В 60-х годах волновались приписные крестьяне Овзяно-Петровских заводов, перешедших в 1760 году от Шувалова к Демидову и многих других уральских заводов. На них тоже происходили сходы, выбирались мирские избы, руководители, нередко стойкие и энергичные, участвовавшие впоследствии в Пугачевском восстании. Классовая борьба заводских работных людей во многом, в главном, сходна с выступлениями крестьян. Для всех них характерны локальность, разрозненность, стихийность, политическая неразвитость, монархизм. Но все же появлялись отдельные проблески организованности, солидарности, стойкости, особенно у работных людей. Их выступления отличались в сравнении с чисто крестьянскими большей настойчивостью, упорством, сплоченностью, с решениями их сходок, суймов, мирских и станичных изб иногда вынуждены были считаться власти и заводское начальство, владельцы. Именно упорное выступление приписных крестьян в 1762 году заставили правительство Петра III издать указ с запретом покупки крестьян к заводам с землей и без земли. А работные Ижевского, Воткинского и некоторых других заводов добились составления Вяземским, смотрите выше, специальных правил или учреждения, чиненным на Ижевском и Воткинском заводах. Городских восстаний Россия этого времени, в отличие от бунтажного XVIII века, знала сравнительно мало. Тем не менее, в 40-е и 60-е годы в ряде городов посадские люди проявляли недовольство, оказывали сопротивление феодалам, например, монастырям, покушавшимся на их права. Наиболее сильное городское движение этого времени – Московское восстание 1771 года, чумной бунт, вызвано было нерасторопностью властей и врачей в связи с начавшейся эпидемией чумы. Дворяне и купцы покидали Первопрестольную, спасая свои жизни от косившей людей заразы, бросая на произвол судьбы дворню. Фабрики закрывали, и многие работные люди без куска хлеба и крыши над головой им велели выехать из Москвы, бродили по городу. В Москве умирало по 400-500 человек в день. Свирепствовали чума и голод. Действия полиции носили противоречивый характер. В середине сентября стихийно вспыхнуло восстание. Его участники громили карантины и монастыри, дома московских вельмож и купеческие погреба. У Спасских ворот Кремля 16 сентября расстреляли ядрами и картечью из пушек толпу восставших на Красной площади. Часть их арестовали. На следующий день, когда тысячная толпа восставших снова появилась у Спасских ворот, требуя выдать арестованных и ликвидировать карантины, повторилось то же самое. Солдаты Великолукского полка стреляли восставших, рубили их саблями. Власти потянули войска и артиллерию, и восстание 18 сентября затихло. Прибыли генеральная комиссия во главе с самим Орловым и 4 гвардейских полка. Начались репрессии. 3 дворовых и 1 купца повесили. 72 человека били кнутом и сослали на галеры. 89 человек